Часть вторая. Труд избавляет человека от трех главных зол — скуки, порока и нужды. Вольтер. Природа и боги сумасбродствуют не менее людей. Бенедикт Спиноза. Глава 13. Алексей Вячеславович Губарев был человеком весьма крупным и мечтательным. И несмотря на то, что судьба сделала его, можно сказать, главным тюремщиком города, абсолютно незлобивым. Он напоминал своим обликом поэта, которого заставили заниматься противоестественными для состояния души делами. Заводил он меня в камеру отрешенно, привычными алгоритмами выполняя повседневную работу. Опросить, записать. В моем случае писать было почти нечего. Я молчал, как рыба об лед, продолжая играть роль страдающего амнезией. Дальнейшее действие — отвести и закрыть. Он и вовсе выполнил, словно в танце, забывшись в недосягаемых далях творчества и отрешенных мыслей. Первое впечатление меня, тогда, когда Семенов конвоировал меня на суд ко Льву Константиновичу, не обмануло. Этот странный тюремщик действительно мог проникать мыслями куда-то за пурпурное небо. Металлическая решетчатая дверь едва слышно скрипнула и закрыла меня в крохотной комнатушке 2 на 1,5 метра. Я осмотрелся. Да, обстановочка. Серые стены, оштукатуренные под шубу. Местами эта штукатурка осыпалась, и в оставшихся дырах поселилась белая плесень. Крохотное оконце под самым потолком не имело стекла, зато было перекрыто несколькими толстенными прутьями, будто кто-нибудь сможет через него протиснуться. Из этого окна отчего-то дуло, да так, словно на улице стоял промозглый осенний день. Ко всему прочему, под окном стоял желто-черный от грязи и старости унитаз. Бачка у этого чудовища не было. Вместо него из стены высовывался огрызок потрескавшегося резинового шланга, у основания которого был привинчен изрядно поеденный ржавчиной кран с барашком. Похоже, эта убогая конструкция заменяла здесь все — и раковину, и туалет, и, вероятно, душ. Странное дело, но от нее не смердело. Закончив осмотр, я опустил со стены грубую деревянную шконку на 2 ржавых цепях и завалился на нее, приготовившись к длительному томлению в каменном мешке. И мне было о чем подумать. Окружающий мир будоражил, был интересен. Но я не мог отделаться от чувства, что это мой родной мир. Просто я нахожусь в какой-то незнакомой части города. Казалось, что и не было никакого путешествия. Да и какое это к чертям путешествие, так, пародия? Я читал множество книг в свое время. Фантасты на эту тему изгалялись, как могли. Придумывали сложные устройства. Вырисовывали умопомрачительные компьютерные системы, привносили в это дело интернет, который, мол, того существует в свободном от барьеров пространстве. Спору нет, все это интересно и познавательно, зачитываешься так, что за уши от книги не оттянешь. Но вот не попадались мне что-то способы, подобные моему. Просто лечь на кровать и сосредоточиться — это банально, даже глупо как-то. Так, внутренний голос толкнул меня. Вот он шанс. Меня наконец-то оставили одного. Дали возможность проделать всю незамысловатую операцию. Где у нас тюрьма? Ага, я прикинул. Максимум, что мне светит, упасть на пыльную траву в низине оврага. Да и хрен с ним, вид у меня вполне приличный, ехал же грязный, как черт, на трамвае, и ничего, сейчас даже лучше, или, может, подождать, когда меня отмоют. Был же указ от начальства — отмыть. Хотя вряд ли. Начальство — это одно, а исполнение — совсем другое. Да и не слышал я чего-то, чтобы Семенов тюремщику передавал это распоряжение. Забыл? Ну, конечно, нужен я ему больно. Особенно после взбучки. Вот интересно, отчего со мной сам командир не пошел? Не вхож в администрацию? Но с другой-то стороны, проще было меня пристрелить за воротами, да бросить зверью. Функцию носильщика я выполнил. Отчего-то мне казалось, что именно командир меня не бросит. Наверное, глянулся я ему. Иначе зачем столько проблем на себя взваливать? Вот интересное дело. Мир разрушен, народу погибло немеренно. А отношение к людям не такое свинское. Нет, грубое, конечно, здесь и спорить не буду. Но с самого начала меня не покидает чувство сплоченности. Это в моем сытом, разбалованном мире. Упади в грязь, и на тебя волком все смотреть будут. Руки никто не подаст, за исключением хороших знакомых. Каждый прежде всего заботится о себе. А уж потом, если время останется, посмотрит на остальных. Да и то с презрением. Здесь этого не было. Я не мог объяснить, почему. Наверное, просто чувствовал. Вот и теперь я чувствовал, что, несмотря на патовое положение, кто-то обо мне незримо заботится, пишет обращение, заявление, разъяснение. Тьфу ты, черт, что там еще есть в бюрократии? От налетевшего сквозняка я поежился, посмотрел на свои ноги в разношенных берцах. Тапочки. Вот всегда так бывает. Глупая мысль приходит не вовремя. Отчего-то стало жаль утерянные тапочки и футболку. Да бог с ними, с тапочками, — одернул я сам себя. Весна, к тому же берцы получше будут. На этой мысли я рывком вскочил с жесткого лежака и в один шаг, что, впрочем, было несложно, очутился у решетки. Надо было осмотреться. Скупо освещенный коридор был по-больничному тих. Это что же? Лицо мое от изумления вытянулось. Я здесь один? Хотя нет, камера напротив точно пуста, и по бокам от нее тоже, а вот за стеной... Я осмотрелся в поисках кружки. Кто-то когда-то мне рассказывал, что, мол, приложив кружку к стене и прижавшись к ней ухом, можно услышать, что происходит в соседнем помещении. Кружки не было. Я напряг слух. Кажется, за стеной справа происходило некое шевеление. Но оно вполне могло быть результатом сквозняка, который нашел себе игрушку и пудрит мне голову. В любом случае, опасаться мне стоило только тюремщика. А он, судя по всему, будет появляться здесь только по расписанию. Сколько там до обеда? Ладно, понеслась. 5 минут спустя мне будет все равно, когда здесь кормят. Я лег обратно на свою кровать, и последней осознанной мыслью было, что останется единственная проблема — как влезть в закрытую квартиру. Но это все мелочи, просто мелочи. Сосредоточенно всмотревшись в потолок, я довольно быстро нашел требуемую точку и стал проваливаться во тьму. На этот раз было трудно. Мир никак не хотел меняться. В итоге я уже стал уставать, когда вдруг обнаружил, что краски вокруг после очередного отвлечения стали сереть. «Хорошо», — успокоил я сам себя, — «получается, это уже хорошо, еще немного времени и в дамки». Мир вокруг померк.